В этой куче дерьма, удачно скатанных шарики, невозможно найти ответ. Четкий маленький, может, оригинал последний был, но упущен, и больше не оправдать свою бредовую сущность. Отойди назад и оглянуться, искать пока нельзя. Лишь вперед от всех и продукты, да где же верный шаг? Скоро будет зима, но может есть еще месяц, пока все в легкой одежде и стали скользкими лестницы. Белым слоем воды задали сверху билеты, они хотели сказать, что больше времени нет. Снова по проводам и микроволнам обрывки красивых фраз и желания, оставленные в копилке. Фотографии там засвечены, невнятные попытки что-то увидеть там покажут лишь пятна воды. Только лишь года с прожженной сетчаткой, по вкусу запаху потом весна. Стекают осадки, но я уже не так. Да, понизь себе и дай свой номер, ты закончишь нервные споры. Двух людей, что прячутся где-то в голове. Show me your number, breaking my nerve waves under your hands. Some unsensual, they will.